Ну, у меня еще есть такая беседа. Она называется «Об искушениях». Из Евангелия от Луки, 4 главы, 1 стихи. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола, и ничего не ел и в эти дни, и по прошествии их напоследок залкал». И второе место – это послание Иакова. Первая глава, 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Сразу из двух текстов, братья, видно, что существует два рода искушений, да? Есть искушение козлу, и есть искушение в порядке испытания нас самим Богом. То есть искушение, которое посылает сам Бог. Но Он посылает искушение не для того, чтобы мы споткнулись, не посылает искушение для козлу, а только для того, чтобы мы могли укрепляться в вере. А искушение, исходящее от дьявола, они имеют целью, чтобы мы с вами упали и чтобы отпали от Бога. Поэтому я сперва хочу немного остановиться на тех искушениях, которые мы обычно называем испытания. Бог испытывает нас. Это Бог испытывает нас страданиями. Понимаете, Он допускает страдания. Если мы посмотрим на Иова, то мы убеждаемся в том, что Бог позволяет этому дьяволу искушать его, но сохраняет этого Иова в страхе Божьем. Но он допускает. Это один пример. Но много есть других примеров, когда Бог допускает страдания, только для того, чтобы мы укреплялись еще больше в вере. Ну, например, первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения чуждого». Да? Для вас странного. «Огненного искушения для испытания вам из посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Ну и так дальше. Значит, можно так полагать, что Бог допускает страдания в нашей жизни, но Он это делает для того, чтобы наша вера была испытуема. И этот же апостол Петр в первой главе говорит так: «О сём радуйтесь». Это первая глава 6 стиха. «Поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценней гибнущего, хотя огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видишь и любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, дабы испытанная вера ваша посредством скорбей и страданий была, оказалась драгоценней гибнущего, хотя огнем испытываемого золота». Значит, для того Бог посылает нам страдания, искушения, для того, чтобы нас испытывать, чтобы провести нас через некую плавильню, переплавлять нас, чтобы наша вера, ну, как бы очистилась. Это значит его такое намерение. Это, во-первых, страданиями, да? Вот. Этими страданиями мы обычно оказываемся или же приближаемся больше к Богу. Господь посылает, допускает страдания, а мы еще больше Его любим, больше приближаемся к Нему, потому что нуждаемся в Нем. Вот. Второе, что хотелось бы сказать, что от Господа искушение, Это когда Авраам должен был принести в жертву сына своего. Я хотел только напомнить, вы эту всю историю знаете. Но когда Авраам был готов принести в жертву сына своего, и он был остановлен ангелом, чтобы он этого не делал, не делай никакого вреда сыну своему. Почему? Потому что я теперь знаю, что ты боишься Бога. Стало быть, вот это испытание проявляется, или она производит в нас такое качество, что в страхе Господнем мы готовы отдать все самое драгоценное Богу. Господь посылает такое испытание, я иногда думаю, ну, такого испытания, как он подверг Авраама, это трудно себе представлять вообще в нашей жизни, очень трудно. Но отдать того, что он ждал 25 лет, получил этот подарок, теперь расставайся с ним. Это почти что невероятно. А вот Авраам был готов. И Бог теперь дает ему такую оценку. Теперь я знаю, что ты боишься Бога. Стало быть, вот испытание, которое Бог посылает нам, оно дает такой результат. Или же страх Господень дает нам такую возможность, чтобы пойти на такой шаг. Если бы не было страха Господнего Авраама, он бы этого не сделал. Но он боялся Бога. То, что Бог мне скажет и говорит, я исполняю, что бы оно мне стоило. Так что вырабатывается страх Господень. Ну, а третье испытание, которое посылает Бог, они затрагивают первую любовь. Ну, вообще, они затрагивают заповедь о любви. Вот 8 глава Второзаконие, мы все вот это место знаем, Второзаконие, 8 глава, там сказано об израильском народе. Там с 3 стиха, со 2. «И помни весь путь, которым вел тебе Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Смотрите, помни весь путь твой. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. То есть вот это испытание, посылаемое Богом, у нас затрагивает любовь к Богу. Если мы Бога любим, тогда те испытания, которые нам встречаются на жизненном пути, они только проявляются тогда в любви Божьей. То есть они показывают, что мы любим Господа, что бы на жизненном пути не встретилось с нами, но мы любим Его и готовы идти этим путем страдания, испытания, искушения, которым ведет нас Господь. Это Господь делает для нашей пользы. Ну и много, наверное, можно было бы об этом говорить из истории Церкви, как люди любили Бога пред лицом смерти, сколько было и в начале христианства люди страдали, христиане, сколько было это в средние века, и сколько сейчас, сегодня страдают христиане тоже от руки мусульман и тех народов, которые не знают Христа. Но, любя Господа, они от Него не отрекаются, а идут на страдания и проявляют, что они больше любят Господа, нежели вот все это стоит, эти земные вот эти благополучия. Поликарп был такой смирнский епископ. Он перед смертью, перед сожжением тоже сказал, вот 86 лет я уже служу Иисусу Христу, он еще никакого зла мне никогда не сделал, и что, как я могу отказаться от него? От него требовали, чтобы он хотя бы одно зернышко принес в жертву кесарю. Он выявлял себя как божество, и ему должны граждане Рима были, значит, приносить вот эти жертвы, он отказался от этого. Ну, таких примеров очень много. То есть они, и дело в том, когда церковь страдала, она сохранила и чистоту, можно сказать, и численность не убавлялась. А вот когда уже Константин вроде бы покаялся, свобода была уже, тогда церковь фактически потеряла вот этот страх Господень, потеряла любовь к Богу, и она пошла на компромисс с этим миром. Таким образом, Господь, когда посылает страдания, переживания, испытания, искушения в нашей жизни, это только в пользу Церкви Божьей. Я всегда говорю, что условия для сохранения духовного состояния в России гораздо более благополучны, чем в других странах свободных. И это можно прямо на примерах доказать. Чем больше мы, ну, как-то в узких таких рамках находимся и не имеем полную свободу, тем больше мы обращаемся к Богу, и тем больше есть нужда в молитве, и Господь сохраняет свой народ. А если посвободнее, то уже мы считаем или же видим, что церковь отступает. Ну, в основном я хотел о других искушениях сегодня говорить. Это те испытания, те искушения, которые Господь дает нам, только лишь для того, чтобы очистить нас. А что делает дьявол? Дьявол искушает нас ко злу. Он фактически хочет, чтобы мы отступили от Бога живого. Он приступал даже к Иисусу Христу, как мы уже читали, и вот 40 дней искушал его. Вот лицом к лицу встретились Господь Иисус Христос и князь мира сего. И вот состоялось состязание, можно сказать, и тут Господь одержал свою победу. Что такое искушение? Искушение – это предложение запретного пути для достижения своих желаний. Понятно, да? Искушение от дьявола – это предложение с его стороны запретных путей для достижения своих желаний. Откуда приходят искушения? От мира. 1 Иоанна, 2 глава, 16 стих. От мира. Ну, там мы знаем, что вот и похоть очей, похоть плоти, и гордость житейская – это от мира. Я уже покороче немного. Например, жена Иова. Она искушала его со стороны и говорит: вот, отрекись от Бога, похули Бога и умри. Это было искушение. Но Иов устоял в этом деле и говорит: если мы доброе принимаем от его руки, и мы должны принимать и злое, и то худое. Господь дал, и Господь взял. От дьявола. Но это мы все знаем. Приходят искушения. В молитве Господней написано: «Избави нас от лукавого». И от плоти. Иакова, 4 глава. Ну, это мы, я только перечисляю, для того, чтобы оно потом было яснее. От Иакова, 4 глава, 1 стихи. 4 глава. С 1 по 4. «Откуда у вас вражды, распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете, завидуете и не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Значит, от мира мы, от дьявола, вот эти искушения идут, и от самой нашей плоти. Там, наверное, лучше прочитать 1 глава Иакова с 15 стиха. Вот. «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает». 13 стиха. «Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Значит, от плоти. от мира, от дьявола, от плоти. Хорошо. Дальше. Предлагается превратный путь для достижения своих желаний. Вопреки Слову Божье. Как сатана предложил Иисусу Христу, бросься вниз, ибо ангелам заповедано хранять тебя, и не приткнешься ногой твоей. 90-й псалом, да? Значит, предлагается превратный путь вопреки Слова Божье. Христос отражает его, написано так. Ну, хорошо. Теперь я хотел другую мысль еще. Сила искушения. В чем заключается сила искушения для нас с вами? Сила искушения имеет, можно так сказать, 3 или 4 ступени. Начало, развитие, кульминационную точку, наивысшую точку и развязка. Понятно? Искушение от дьявола имеет вот такие ступени. Начало, развитие, а потом кульминация, самая наивысшая точка, с которой уже назад нельзя, а потом развязка или же расплата за то, что человек сделал. Таких примеров очень много, потому что вот эти ступени, о которых я говорил, начало, их можно сформулировать еще так. Увидел, полюбил, взял, а потом развязка. И таких примеров ведь очень много мы имеем даже в Священном Писании. Увидел, полюбил, взял, а потом развязка или же наказание. Ну, первый пример, наверное, мы с вами приведем и знаем, что Адам и Ева. Ева увидела плод, потом он ей понравился, а потом следует кульминация. Взяла и ела. И когда она это сделала, теперь ход обратный уже невозможен. Уже сделан шаг. Его поправить невозможно. Теперь влечет за собой этот шаг уже наказание. В тот день, когда вы вкусите от этого плода, смертью умрете. Увидела, понравилась, взяла и ела, и смертью умерла. Вместе с Адамом и вместе со всем их потомством. Вместе с вами. Мы еще имеем пример в 7 главе книги Иисуса Навина, Ахан. Такой же порядок. Начало, развитие, кульминация и развязка. Увидел цинарскую одежду, слиток золотой, серебро, полюбил его. Потом взял и закопал. Кульминация. Все. Теперь уже или же обнаружат, или не обнаружат, но он поступок сделал, а потом развязка. Он был побит камнями, да? Вот, и вместе со своим домом. Печальный пример, братья, мы имеем в Давиде, о котором вчера Авер Михайлович говорил, тоже прогуливался на кровле дома своего, увидел, полюбил, взял и был наказан. Такой же порядок, да? Итак, вот, дорогие друзья, если мы следим, лишь прослеживаем вообще искушение со стороны дьявола, который искушает нас ко злу, то мы обнаруживаем именно вот такой порядок. Вот сперва информация зрения, потом желание сердца, а потом уже вот это желание приводит в движение все наши члены. Мы делаем поступок, а потом расплата за свой поступок. Когда про Иуду можно то же самое сказать. Он полюбил деньги. Сначала он был вором, он крадучи брал оттуда с ящика, брал деньги, но в сердце его это было уже заложено. Он любил деньги. Здесь, может быть, не так конкретно вот этот порядок прослеживается, но все равно причины такие же самые. Полюбил он деньги и пошел к первосвященникам и договорился, сколько дадите мне, я вам придам его. 30 серебряников. Взял, увидел, положил. Теперь уже ему, ну, заднего хода не оставалось ничего. Что ты делаешь, делай быстрее, сказал ему Господь. И сказано, Иуда вышел, и была ночь. Можно полагать, братья, что ночь была действительная ночь, темно было, но еще темнее было в сердце самого Иуды. Еще темнее там было. Но уже фактически заднего, еще, ну, обратного хода ему ничего уже не осталось. Теперь он уже как хищник волокет свою жертву, свою берлогу, так и дьявол этого Иуду теперь взял свои когти и волокет его, свою берлогу, сейчас ему уже спасения никакого нет. Почему? Потому что он сделал договор с ним. Расплата. И он покончил с собою. Дорогие братья, это для нас очень большое предостережение, потому что искушения подходят каждому из нас. Мы с вами, хотя уже ходим, может быть, долго за Господом, но все-таки мы можем свидетельствовать, что и за нами сатана ходит. И он нащупывает именно слабые места в нашем, как бы, духовном хождении за Господом, нащупывает их, и там он делает засаду иногда, и таким образом и поражает нас, чтобы мы, как бы, были поражены и им, и мы и находимся иногда тоже в его когтях. Теперь хочется сказать, как мы можем преодолевать вот эти искушения. Преодоление искушений. Я уже говорил о том, если у нас будет первое – забота о любви к Богу. Братья, если мы фактически любим Господа, если у нас есть страх Господень, то дьявол и сатана, он не может к нам подступиться. Возьмем пример Иосифа. Сильнейшее было искушение со стороны вот этой жены Потифара. Сильнейшее искушение. Она это делала каждый день. Иосиф оказался в этом доме, у него никакого выхода не было, чтобы оставить этот дом, чтобы избежать вот этих искушений. Она мучила его каждый день. Но однако он сказал, как я могу согрешить перед Богом? У него был страх Господень, у него была любовь к Богу, и поэтому он преодолевал вот эти искушения и не впал в них. Если мы будем поступать по духу, как сказано в послании Галатам в 5 главе, в 16 стихе, то мы по духу, если мы духовные, то по духу поступать и должны, и будем так поступать. Второе, как мы можем преодолевать эти искушения, это бодрствовать. Бодрствовать и молиться. Матфея 26 глава, 41 стих, там сказано о Христе, что кто есть Христос, сам сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не впасть в искушение. Бодрствовать. Пример такой. Каин и Авель. Бог встречается с Каином, задает ему вопросы. Если ты делаешь доброе, не поднимешь ли лица? А если не делаешь доброго, то грех лежит у дверей, у сердца твоего, но ты господствуй над ним. То есть Господь видел ситуацию, в которую впал Каин с Авелем. Господь знал намерения Каина и предупреждает его, чтобы он господствовал над тем грехом, который лежит у сердца двери его, чтобы он не увлекался им. Каин Господу ничего не сказал и ничего не обещал. Но в его душе созрел план убийства своего брата Авеля, и вот это уже двигало его. И вот этот грех, который лежал у сердца двери его, это действительно тот хищник, который потом и увлек его, и поразил его. Он уже не мог иначе поступать. Это очень печально, но дело в том, что сатана настолько силен, что человек иногда не имеет никакой, можно сказать, силы не имеет противостоять вот этим искушениям. А нам повелевает Господь: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в эти искушения. Третье. Отражать искушения мы можем Словом Божьим. Ну, это пример нашего Господа Иисуса Христа. Когда Он в пустыне был, Он трижды отражал искушение дьявола Словом Божьим. Так написано. Ну и в нашей повседневной жизни, братья, мы тоже можем Словом Господним мы можем отражать все стрелы дьявола. Особенно в наше время вот эти ложные учения, которые наводняют нас и которые наступают на нас, мы иногда не знаем, как от них избавляться. А что мы можем противопоставить вот этим людям, которые приходят в большой такой с радостью, с ревностью, ну, как бы свидетельствуют о том, что они верующие, чтобы мы приняли свидетели Иеговы, например. И вот мы с братом однажды, это было на Востоке там, тоже один из свидетелей Иеговы покаялся, принял крещение у нас, стал членом церкви, а после там некоторого времени опять он увлекся с этим учением, ушел. А жена осталась здесь, и мы пошли к нему на дом и стали там беседовать с ним. Мы беседовали с ним около 4 часов. Ну, вопрос у нас был таков: является ли Иисус Христос Сыном Божьим и Богом? Чего они отрицают? Они отрицают, что Христос есть Бог. Так мы ему, не знаю, сколько мест, чтобы он сам их прочитывал. Ну, например, Римлянам 9 глава, 10, это 5 стих, это есть истинный Бог. 5 глава, 1 послание Иоанна, 18, 20 стих, он есть истинный Бог и жизнь вечная. Ну, прямо такие места, от которых совершенно невозможно уклоняться. Но ты убедился? Не совсем. Следующее место опять. Уклоняться никак нельзя, это говорит о том, что он является Богом. Убедился? Не совсем. Вот. Кто может прощать? Один Бог. А Христос там и там и там прощал. Убедился? Не совсем. И до конца он нам эту песню пел. Но ему нечего было противопоставить, правда. Но мы можем только Словом Божьим вот эти искушения со стороны ложных учителей отражать, потому что другого оружия у нас нету. Четвертое. Нам, братья, иногда, когда враг приближается... Это еще один вопрос. А если это после крещения, то мы таких не рукополагаем. Но если это где-то может быть... Но это единичные случаи, и такие, которые не обнародованы, никто не знает, это где-то там 25 лет или 20 было назад, это допустимо еще, но это... А если это обнародовано, если это знают, нельзя этого делать. И опять вопрос, простил ли Бог? Простил. Будет это вменено? Нет. Но служителем быть уже нельзя. И почему, братья? Потому что служитель подвергается очень многим нападкам. Как ты можешь наставить других в этом, когда ты, ну, и скажут, а ты? Все, значит, уже нельзя. Поэтому только благодаря или из-за любви к делу Божьему, к этому Слово Божие просто это не предусматривает. Поэтому, когда вот так мы обсудили, посмотрели, проверили, да, ну и очень много значит, братья, личные качества. Не все, далеко не все. И, к сожалению, почему у нас недостает пресвитеров сегодня? Везде нехватка. И у вас, и у нас. А тем более у нас столько много уехало братьев, и хорошие братья вроде бы, ну, до уезда. А когда уехали, и смотришь, то ли он был хороший, то ли нехороший. Бросил всего, поехал. Вот тут уже как-то. Но а недохватка. Почему? Потому что не все подходят. Не все подходят. И вот из пожилого состава, можно сказать, мы, считай, всех перебрали у нас. остались подрастающие, которые вот так женятся, и мы смотрим, если Бог дал им. Ну и что, братья, самое главное, я думаю, мы обращаем внимание, Борис Яковлевич часто говорит, ну, как ты сам чувствуешь, призывает тебе Бог или нет? Если он говорит нет, и еще раз, может, пояснили нет, ну, тогда уже и трудно ему что-то и поручить. Он должен знать это, как бы, как на курсах там говорили, по горизонтали и по вертикали. По вертикали это, значит, церковь, да, это семья, это братья, а по горизонтали это вертикали, это Господь, это Бог, да. И вот, смотрите, у нас примеры такие есть, как Давид. Вроде бы так Самуил был согласен. Вот это и большой, и такой красивый все этого, старший сын Иисеев. А Бог не избрал. Второй, третий, четвертый, нет. Потом Давида. Во, вот это он. То есть у Бога свое определение. Но я не хочу вам сказать, братья, Бог определил этого на пресвитера, как один отец говорит. Этот нет, а это будет пресвитер. Отец уже определил. И он это уже внушил этим, ему. Теперь он вырастает, у него есть какие-то задатки, а характера-то нет такого, этого нет. А он рвется, вы понимаете? Отец мне еще сказал, что ты будешь, ты вот тот. А мы смотрим, нет. И по сегодняшний день он не пресвитер, но очень много бед он принес. Попытки были такие, поставили его, до диакона дошел, ну а дальше и... Лучше вообще бы не допускали до ничего, это было бы лучше. Поэтому, братья, здесь именно трудность, и я так понимаю, самая большая ответственность – это рукополагать или избирать служителей. Самая большая ответственность. Потому что, когда этот человек оказался неверным, да, сразу, а кто рукополагал? Все, значит, недосмотр. Хотя это может с любым случиться, да, я тоже так понимаю, но ответственность большая. Сейчас ввели новую такую структуру в некоторых там, не нашего брата церквей. Любой пресвитер может рукополагать. Ну, это чуть ли не как Виктор Михайлович сказал, что это тоже, видимо, тайна беззакония. На рукополагать теперь, а потом, а что делать потом? Самую большую беду может принести в церковь пресвитер. Самую большую беду. За пресвитером идет там по рангам и братья. Сестры никогда не произведут разделение в церквах. Никогда. Если сестра с сестрой разойдется, не страшно. А если братья, два пресвитера и разошлись. Все, жди беды. Они не примирятся. Они разойдутся. Но за этим пресвитером есть часть, которая симпатизирует, и затем. Мудрость пресвитера еще заключается в том, чтобы не вести за собой, а чтобы вести за Господом. Но, к сожалению, это почти всегда вот «я хочу, чтобы мне больше-больше симпатизировали». И теперь, братья, такой недух. Ну, у меня теперь это так вперемешку, да, братья, вы уж простите меня. Есть такой недух в церкви. Вот два пресвитера. Один хочет, чтобы к нему подходили члены церкви, другой хочет к нему. Ну, один ответственный, второй, ну, есть благовестник. Мы говорим, вот все служители, братья, ну, обычно мы говорим, вы, члены церкви, к любому можете подойти с исповеданием. Это служители избранной церкви, ну, только один ответственный. А эти такие же, можете подходить, можете беседовать, можете там это все. А члены церкви не одинаковые. А почему они определяют? Ты один раз ему не так ответил, он тебе уже не подойдет. Он подойдет к этим. Вот тут трудность получается, да? Этот будет стараться, чтобы как-то поглаживать и к нему, а другой он будет, ну, как-то немножко так вот строже, да? Но он очень обижается, что к этому идут, кому не идут. Есть такой случай, когда три брата, четыре пресвитера в воде, и вот идут. Ну, три, значит, по три, да? Ну и вот крайний к этому, тот этому. Они раз, и брат говорит, а что вы поменялись? Нельзя этого делать. А я думаю, я бы никогда не сказал. Ну пусть они к этому подойдут. Ну если они хотят, чтобы тот покрестил. Мы, как служителя, не должны здесь ревновать в том, что вот к нему идут, а ко мне нет. Я считаю, это нездоровое. И если эта мысль появляется, мы должны это убрать, чтобы этого не было. И воспитывать так, ну хорошо, ну ты старайся, завоевывай авторитет, но не этим же вот покрывать сам грехов, а чем-то другим может быть это. Вот поэтому здесь, братья, вот в отношении подготовки, я думаю, братья, очень большая работа у нас должна быть с братьями, с молодыми братьями, братские, мы беседуем иногда. Ну, а само рукоположение, мы обычно делаем, ну, у нас Борис Яковлевич как ответственный по Сибири, а я имею право рукополагать, но я обычно помогаю. Если уже нет, кажется, один раз я где-то... Да, наверное, раз было, да, что я он сидел, наверное, или болел. А так мы вдвоем. А за следом всегда идти намного лучше. Я очень счастливый человек, что у меня есть еще более опытный старец, и Бог его держит только из-за меня, братья. 77-й год, а смотрите, он выглядит 8-й. Вот на фотографии я смотрю, я и он, а 13 лет разница. И не из-за его заслуги, а только чтобы пожалеть меня, и чтобы я не один. Вот, ну это я так понимаю, может и не так, братья. Так вот, смотрите, мы приезжаем в церковь, и лично мы обычно беседуем, ну не обычно, всегда, беседуем наедине в этой семье. Порядок беседы у нас это с ним, с женой, если взрослые дети, с детьми, с родителями, хотя иногда с родителями, если далеко, мы и не делаем, ну а если близко, желательно, с родителями. Потом, если нет препятствий, ну, по этому критерию, тогда как внутреннее расположение, как вот это, и потом на членском собрании. На членском собрании, если высылаем, обсуждаем его, ну и если общее такое согласие, но я хочу сказать, что в нашей практике это редко, чтобы там один-два, может, воздержавшиеся. Но это редко. В основном, мне кажется так, да, это единогласие. Тогда мы более спокойны, когда... Но если там, ну, 100 членов, и теперь 80 за, 20 против, я считаю, нельзя этого делать. Даже 15. Это потом будут очень большие трудности. Но если кто-то не знает, не опыт, не воздержался, но он не против, присоединяется, тогда еще куда-то не шло. Если он конкретно против, обязательно надо узнать, почему против. И если есть там какая-то веская причина, хоть один, но все равно на это надо обращать внимание. Ну и после этого, как обычно, общее собрание и рукоположение, молятся они, потом уже возлагаемые руки. Ну, вот примерно так. Какие у вас вопросы по этому поводу? Может, я говорил то, что не надо, а что у вас есть, я не охватил. У нас надо перерыв сделать, да? Перерыв надо. Угу. Ну, давайте тогда, братья, помолимся. Может, у кого есть желание по этому поводу так кратко помолиться, и я потом помолюсь. Господь мой пастырь, я ни в чем не буду знать нужды. На злачных пажей запасет среди живой воды. Он подкрепляет жизнь мою, везет на путь добра. Твоя любовь и доброта идут. со мною вслед, и в доме Божьем навсегда войду в небесах.